227. Про дыхание нужно утверждать, когда так неслыханно загрязнена атмосфера. До явления гор достигает сгущенная подавленность. Никогда не было такой плотности нижних слоев. Это явление можно бы исследовать, и люди могли бы задуматься об особенностях нашего времени. Так мы можем даже примитивными способами познавать, насколько это время особенно.